К вечерним выпускам новостей выяснилось, что выстрел на 5-й Красноармейской получил и международный резонанс. Телеканалы демонстрировали. Массовые митинги против нацизма прошли в Италии и Франции. Прямо на первой полосе о русских бритоголовых написали газеты Великобритании и Германии. Возмущались происходящим и иностранные дипломаты в России. Забирать тело Ламбсара Самбы в Петербург приехал сенегальский посол Мутанга Диоло. «Ненависть к иностранцам, — сказал он, — это проблема в первую очередь самих русских. Убивают в России нас. Но главные жертвы этой ненависти — вы сами. Люди, которые в атмосфере этой ненависти рождаются и живут всю жизнь». Индийский консул был категоричнее. Он заявил, что из-за нападений скинхедов граждане его страны уже давно не желают не только учиться в России, но даже и приезжать сюда с кратковременными визитами. «Такой нацистской угрозы, как в России, нет нигде в мире», — сказал он. «Нападения только на граждан Индии случаются по несколько раз в месяц. Апрель только начинается, и нет гарантии, что до конца месяца не убьют кого-то еще». «А при чем здесь апрель?» – не понимали телевизионщики. В апреле, объявил индус, им живется особенно тяжело. 20 числа русские нацисты отмечают день рождения Гитлера. Посольства африканских и азиатских стран рассылают своим гражданам предупреждение. День десантника и день рождения Гитлера для иностранцев в России – самые опасные дни в году. Лучше пересидеть. На улице не показываться. Потому что 20 апреля хоть один негр или уроженец Азии обязательно будет убит. «Это правда?» – интересовались телевизионщики у милиционеров. «Не совсем. Нападения на иностранцев каждый раз широко освещаются телевидением. Поэтому-то и создается впечатление, будто таких нападений много. Хотя на самом деле проблема эта во многом надуманная.